Лин Чуцзю, которая очень утомилась, спала долго и проснулась, только когда наступил вечер. Проснувшись, она обнаружила, что лежит в постели одна, поэтому не могла не вздохнуть с облегчением. Ей на самом деле не хотелось проснуться и увидеть омерзительное лицо Сятинья. Однако посередине кровать была смята, а на подушке лежал длинный волос. Это означало, что Сятинья спал рядом с ней. Это был не первый раз, когда они спали в одной постели, поэтому, хоть Лин Чуцзю и чувствовала себя неуютно, ей было нетрудно это признать. Если Сятинья будет хорошо себя вести после этого, она будет не против делить с ним постель. В конце концов, эта кровать была достаточно большой для них обоих. Потянувшись, Лин Чуцзю тихо выпрыгнула из кровати босиком, как кошка. Затем она налила себе стакан воды. Как только вошли Чуньси и Цуси, Лин Чуцзю спросила: «Где Сюмэй и Сюхуэй? Не говорите мне, что они все еще заняты и не смогут прийти сегодня». Ван Фэй, они вернулись, случайно встретившись с Ван Е. Ван Е отругал их и отослал вон, горько ответила Чуньси. Разумеется, Сятинья не хотел, чтобы у нее были свои собственные служанки. И, как у принца, у него было много способов прогнать этих маленьких служанок. Ван Е, он поистине бессовестный. Хорошее настроение Лин Чуцзю улетучилось. Она в ярости сказала: «Забудьте об этом, отправьте эти вещи им домой. Это приданое, которое я им приготовила». Сятинья не щадил ее, так что же говорить о тех маленьких служанках. Чуньси и Цуси, естественно, знали, почему Лин Чуцзю недовольна. Однако они ничего не могли с этим поделать. К тому же, если эти двое уйдут, они снова станут главными служанками Лин Чуцзю. И это будет отлично. Лин Чуцзю провела весь день во сне. Кризисное состояние мисс Мо также отступило. Поэтому, когда Лин Чуцзю вошла, мисс Мо уже пришла в себя и держала своего ребенка. Эта сцена могла порадовать кого угодно. Лин Чуцзю не жалела, что спасла их обоих. «Принцесса Ся, вы пришли». Как только Мо Цинфэн увидел Лин Чуцзю, он встал и поприветствовал ее. «Ваша сестра в порядке?» – спросила Лин Чуцзю с улыбкой, сунув руки в карманы халата. В ее действиях не было ни грации, ни элегантности принцессы, но они были приятны для глаз. «Моя старшая сестра проснулась и может поесть каши». Мо Цинфэн был очень благодарен Лин Чуцзю. И даже несмотря на то, что семья Мо оказалась втянутой в конфликт между восточным императором и принцем Ся из-за нее, Мо Цинфэн все равно был благодарен. Мо Цинфэн отлично знал, что Лин Чуцзю с самого начала не знала, кем они являются. И даже когда он использовал свое положение, чтобы отплатить ей, она отказалась. Ван Фэй. Лицо мисс Мо было бледным и худым. Ее лицо было размером всего с ладонь, отчего ее глаза казались больше. Лин Чуцзю кивнула головой. И, когда она увидела, что мисс Мо пытается встать, она деловито остановила ее. «Вы сейчас физически слабы, вам лучше поменьше двигаться». «Спасибо, спасибо», — голос мисс Мо звучал сухо и тихо, но слезы продолжали бежать по ее щекам. Она даже продолжала держать руку Лин Чуцзю и не хотела отпускать ее. «На здоровье, я просто сделала то, что положено делать врачу. Ваш ребенок здоровый, но ваш организм слаб. Вам нужно оставаться в постели от 3 до 6 месяцев. За это время вы должны поправиться», — сказала Лин Чуцзю, похлопав мисс Мо по руке. Лин Чуцзю обернулась и сказала Мо Цинфэну: «Молодой господин Мо, хотя ваша сестра поправляется, ей все равно нужно оставаться в постели. Вам нужно поручить людям хорошо заботиться о ней. Так мы сможем избежать мелких неприятностей». «Я понимаю», — Мо Цинфэн несколько раз кивнул головой, а потом сказал смущенно: «Ван Фэй, моя сестра приехала сюда в спешке. У меня при ней нет служанок. Не могли бы мы найти в Чжуаньцзы людей, которые могли бы о ней позаботиться?» «Да, конечно. И если вы сочтете это место неудобным, то можете снять дом неподалеку. Вы сможете перевести свою сестру завтра. Я буду навещать ее раз в день. Когда они съедут, ей будет больше нечего делать». Мо Цинфэн очень хотел уехать и остановиться как можно дальше от Сятинья. Но если он съедет сейчас, сможет ли он по-прежнему скрывать их личность? Мо Цинфэн опустил глаза, чтобы скрыть печаль, которую он чувствовал. Потом он сказал тихим голосом: «Принцесса Ся, не могли бы мы остаться здесь? Вы можете быть спокойны, я не позволю моим людям входить внутрь. Я возьму только нескольких человек, которые будут заботиться о моей сестре». У Лин Чуцзю не было причин отказывать, поэтому она сказала: «Конечно, так долго, как вам будет удобно». Ся Тинья не прогнал их, он даже встретился с Мо Цинфеном лично, и это означало, что Мо Цинфену можно доверять. Если он хочет остаться, пусть остается. К тому же, пока семья Мо здесь, она может заработать денег. «Я бы хотел поблагодарить принцессу Ся», — снова сказал Мо Цинфен. В глубине души он не мог не думать. «Принцесса Ся такой хороший человек. Как она могла выйти замуж за принца Ся, бога войны, который обгладывает людей до костей? Это было все равно, как если бы цветок воткнули в коровий навоз». Но навозом, конечно же, был Ся Тинья. Глава 203. Просьба, бесстыдная и отвратительная, мисс Мо уже преодолела опасную стадию. Лин Чуцзю больше не нужно было наблюдать за ней всю ночь. Вколов ей лекарство, она заменила ее лекарство для приема внутрь. Лин Чуцзю вышла из комнаты, но прежде чем уйти, она напомнила Мо Цинфену, чтобы он позвал ее, если что-нибудь случится. Мо Цинфен хотел, чтобы Лин Чуцзю оставалась рядом с его сестрой, но он также знал, что это нереально. Не говоря о том, что Лин Чуцзю была принцессой, даже обычные доктора не следят за своими пациентами постоянно. Прошлая ночь была действительно исключением и редкостью. Лин Чуцзю проспала весь день, поэтому сейчас она была полна сил. Она думала, как бы провести время и не столкнуться с Ся Тинья. Однако в следующую секунду она услышала, как кто-то доложил: «Ван Фэй, доктор У приехал и хочет увидеться с вами». «Доктор У, зачем он приехал ко мне?» В этот момент Лин Чуцзю действительно не понимала, для чего доктор У внезапно приехал ее посетить. «Приветствуем принцессу Ся». Больше дюжины человек подошли поприветствовать Лин Чуцзю, когда она показалась. Пришел не только сам доктор У, но и его ученики. Поэтому, когда Лин Чуцзю прибыла в цветочный зал, она испугалась, услышав внезапные приветствия. К счастью, она вспомнила о своем положении и подняла руку, чтобы остановить их церемонии. «Благодарим вас, принцесса Ся». Когда ученики исполнили свои церемонии, они отошли в сторону и больше не говорили. Доктор У серьезно подошел ближе и поприветствовал Лин Чуцзю. Лин Чуцзю, которая редко видела доктора У таким церемонным, не ходила вокруг да около. Присев, она спросила: «Доктор У, зачем вы хотели видеть меня? Если человек ведет себя так внимательно, наверняка он хочет попросить помощи». Услышав слова Лин Чуцзю, доктор У тоже не стал ходить вокруг да около и высказал свои намерения. «Ван Фэй, я приехал сюда по делу». «Ну, разумеется». Лин Чуцзю улыбнулась и спокойно спросила: «Что случилось? Расскажите мне». Без предупреждения доктор У упал на колени. «Ван Фэй». Лин Чуцзю была потрясена и тут же бросилась вперед. «Доктор У, что вы делаете? Встаньте». Как ему должно быть тяжело, чтобы он делал такое. Однако доктор У отказывался встать и остался стоять на коленях на полу. Лин Чуцзю еще ничего не ела, поэтому она не могла поднять его. «Ван Фэй». Доктор У открыл было рот, но его тут же перебила Лин Чуцзю. «Не говорите ничего. Если вы не встанете, я не обещаю, что помогу вам. Вы думаете, если вы будете стоять передо мной на коленях, мне будет сложнее отказать вам?» Доктор У покачал головой и сказал торжественным голосом: «Ван Фэй, будьте спокойны, я не осмелюсь создавать вам трудности. Я стою на коленях для того, чтобы просить вас дать этим людям возможность продолжать жить». Торжественные и серьезные слова доктора У были редкостью, поэтому Лин Чуцзю невольно удивилась. «Чего вы от меня хотите? Просто скажите прямо». Такие заявления только приводили Лин Чуцзю в замешательство. «Я надеялся, что Ван Фэй научит этих людей лечить раны от ножа и меча как можно быстрее», — покраснев, сказал доктор У. «Просить кого-то обучить твоих собственных учеников поистине неловко». «Это все?» Лин Чуцзю не могла в это поверить. Доктор У мог сам обучить этому своих учеников. Его мастерство в лечении травм становилось все лучше и лучше. Что такое обучить еще всего несколько учеников? И доктору У было очень неловко говорить. Он втайне чувствовал себя виноватым за лживую просьбу их принца. Он просто свалил это на него. «Что еще? Не нужно колебаться, просто скажите все. Зачем выдавать одно за другим, когда торгуешься?» «Да-да-да». Доктор У, который был не рад видеть Лин Чуцзю в таком настроении, моментально высказал самую важную просьбу. «Я надеялся, что Ван Фэй приготовит нам партию лекарств от травм для солдат на передовой. Как много лекарств должно быть в партии?» Это было общее число. Доктор У хочет заманить ее в ловушку. По крайней мере, 50 тысяч лекарств для раненых солдат. Назвав цифру, доктор У тут же опустил голову. «Что? Вы хотите, чтобы я приготовила 50 тысяч лекарств для травм? Вы шутите? Лин Чуцзю дважды хихикнула, но на самом деле ей было не смешно. Она была бы очень глупой, если бы не догадалась, кто приказал доктору это сделать. Это явно было дело Сятинья, но он не пришел сам поговорить с ней. Вместо этого он приказал доктору упросить ее о помощи. Это было просто бесстыдно и отвратительно. Доктору тоже знал, что его просьба была совершенно неразумна, но это был приказ принца, что же он мог поделать? Я хочу сказать, мы тоже можем помочь вам готовить их. Правда, сказал доктору и поклялся, чем больше у нас будет людей, тем быстрее мы с этим справимся. Ван Фэй, что бы вы от нас не потребовали, мы это сделаем. Вы поможете мне? Лин Чуцзю особо подчеркнула слова «поможете мне». Разве доктору не понимал, кто тут кому помогает? Доктору не понимал, что Лин Чуцзю имеет в виду, он честно кивнул головой. Ван Фэй, будьте уверены, мы правда вам поможем. Поможете мне, бессовестный? Лин Чуцзю больше не хотела говорить с доктором У. Она откинулась на стуле и сказала, ваш Ван Е приказал вам это сделать, так, скажите, чтобы пришел и попросил меня сам. Сятинья хотел, чтобы она работала, но он отказывался склонять свою благородную голову и лично просить ее о помощи. Ван Фэй, Ван Е попросил меня это сделать, если я не справлюсь, он сказал, я могу больше никогда не приходить на работу. Доктор деловито налил стакан воды и подал его Лин Чуцзю. Ван Фэй, выпейте воды, чтобы потушить гнев. Я знаю, что вы не хотите иметь дело с этим из-за Ван Е, но не могли бы вы просто посмотреть на меня и на 300 тысяч солдат? Почему это вдруг стало моей заботой? Спросила Лин Чуцзю, не глядя на доктора У. Сятинья не явился сам. Разумеется, это дело было не настолько серьезным. Это дело действительно никак не касается Ван Фэй. Я правда не хочу просить вас, но кроме Ван Фэй мне больше некого просить. Доктор увидел, что Лин Чуцзю не показывает никакой жалости. Поэтому он бесстыдно прикидывался несчастным. Ван Фэй, вы не знаете, как тяжело приходилось тем 300 тысяч солдатам под началом императора. Император обещал обращаться с ними хорошо, когда забрал власть Ван Е, но он послал их на Северную войну. Они всегда сражаются на передовой. Разве это не значит, что они просто посланы на смерть? Обязанность этих солдат в том, чтобы охранять и защищать нашу страну. Единственное, что они делали, это подчинялись военным приказам. Я слышал, что генерал, который ведет их, это великолепный Сюй. Я знаю, что он ненамеренно использовал наших солдат на передовой. У него, должно быть, были на то свои причины. Но на фронт всегда должны идти солдаты. Лин Чуцзю кое-что знала о сражениях на передовой. Но, разумеется, только то, что позволял ей узнать Сятинья. Лин Чуцзю знала, что на передовой войска всегда несли большие потери. Она знала, что холодная война в древнюю эпоху была такой. Но, казалось, все было так, только потому что внутри скрывались большие проблемы. Сятинья дал ей узнать о количестве жертв, потому что что-то должно было быть сделано. Глава 204. Попросите меня. Присядь доктору не знал, что Лин Чуцзю уже догадалась о плане Сятинья, поэтому, чтобы убедить ее, доктор уломал мозг и описывал трагическую жизнь солдат на передовой. Ван Фэй, вы не знаете, что эти 300 солдат влачили горькое существование в руках императора. Великолепный Сюй был справедлив и намеренно не жертвовал ими всеми. Но люди, бывшие начальниками над этими солдатами, обращались с ними плохо и несправедливо. Они давали им только самые худшие доспехи и оружие. Чтобы Лин Чуцзю поняла ситуацию, в которой находились 300 солдат на войне, доктор объяснил это в дальнейших деталях. У этих солдат есть в руках мечи, но их лезвия не способны пронзить доспехи врага. Они не могут резать. Копья в их руках легко ломаются. Как этим солдатам убивать врагов на поле боя? Доспехи, которые они носят, это старые доспехи с прошлых лет войны. Доспехи, которые Ван Е специально изготовил для них, были отобраны императором и отданы его собственным солдатам. А им император велел носить старые и дырявые доспехи. К счастью, сейчас не зима. Иначе, кто знает, сколько их погибло бы от холода. Когда доктору сказал эти слова, его глаза покраснели. Ван Фэй, я признаюсь, что пришел сюда, потому что мне приказал Ван Е. Но я последовал приказу еще и потому, что хочу что-нибудь для них сделать. Я не жил в казармах, как они, но многие из этих солдат называли меня дедом. Многим из них было всего 16-17 лет, и обращался с ними, как со своими собственными внуками, со всей душой. Поэтому, мне не будет грустно, если они погибнут на поле боя, защищая нашу страну. Я буду гордиться ими. Однако если они умрут только из-за нехватки доспехов, вооружения и лекарств, я правда не смогу это принять. Доктор У, не колеблясь, показывал свою грусть и отчаяние. Его также не заботило, что он теряет лицо перед своими учениками, и он просто сел на пол. Ван Фэй, вы не знаете, как жесток император. Люди говорят, что наш император не жаден до власти, но на самом деле он очень жаждет ее. На поле боя было 500 солдат, но только 200 солдат хорошо питались каждый день. Только у его солдат были новейшие доспехи и самое острое оружие. Но они лишь стоят в стороне, ожидая, что получат всю славу. В свою очередь, солдаты Ван Е носят дырявые доспехи и бесполезное оружие. У них, кроме того, недостаточно еды. Они съедают всего 3 миски каши каждый день. В таких тяжелых условиях как они вообще могут держать оружие в руках? Когда сражение закончилось, у 200 солдат императора были всего лишь небольшие ранения. Но доктора хорошо их лечили и перевязывали им раны. Они также постоянно использовали травы, хотя ни у кого даже перелома ноги не случилось, тогда как солдаты принца не получали никаких лекарств. Таким образом, если они выжили, им повезло, но если они погибли, они заслужили это. Ван Фэй, вы этого не знаете, но гора трупов была захоронена в яме у казарм. Они были солдатами Ван Е, которые не получили своевременного лечения. Они не получили лекарств, поэтому скончались. Они не должны были умереть. Сказав эти слова, доктор У заплакал. Несколько учеников тоже начали всхлипывать. Лин Чуцзю признавала, что от слов доктора у нее смягчилось сердце, но партия лекарств для лечения 50 раненых солдат, дайте мне об этом подумать. Не то чтобы Лин Чуцзю не хотела, чтобы доктор У добился цели, но она просто боялась за свое положение. Поэтому, сказав так, она торопливо ушла. Ван Фэй, доктор У деловито побежал за Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю вышла быстро и исчезла. Ночью в Чжуаньцзы было очень тихо. Нигде не горел свет. Лес превращал все снаружи в места, куда никто не мог ходить. Поэтому Лин Чуцзю неохотно вернулась в свою комнату. В комнате Сиатния уже ждал ее прихода. Он только что закончил принимать ванну, поэтому его длинные волосы не были заплетены. В тусклом свете свечи его холодный образ, казалось, потеплел. От этого света глаза Сиатния также казались мягче, чем обычно. Довольно красивое лицо, мягкие тонкие губы, спокойные, нежные глаза, благородные и элегантные манеры. Этот мужчина чертовски хорош. Глубокие глаза Сиатинья заставили сердце Лин Чуцзю биться так быстро, и она не могла не проронить Ван Е. Она знала, что этот человек будет жить в ее комнате, и сегодня она не сможет спрятаться. «Ты вернулась». С его уст слетели самые простые слова, но невозможно было не почувствовать тепло. Человек, который был властным, холодным и гордым, но иногда показывал свою нежную сторону, мог поистине опьянять. Я вернулась, Лин Чуцзю признала, что она была безнадежна. Встречаясь с редкой нежностью Сятинья, она действительно забывала, что он чуть не убил ее, и сейчас она не могла сердиться. Горячая вода готова, иди прими ванну. Тон Сятинья не был властным, но ему невозможно было не подчиниться. В комнате больше никого не было. Лин Чуцзю могла только управляться сама, принимая ванну. Что ж, ей на самом деле и не нужны были слуги. Волосы Лин Чуцзю были длинными и густыми, ее полотенце плохо впитывало воду, так что у нее не оставалось выбора, кроме как очень долго вытирать волосы, но они все равно оставались немного мокрыми. Лин Чуцзю не была ни ленивой, ни нетерпеливой, но ей все-таки не хотелось провести остаток дня, вытирая волосы. В любом случае, сейчас было тепло, они в итоге сами высохнут через час. Лин Чуцзю вернулась в свою комнату с мокрыми волосами. Сятинья, который по-прежнему сидел в той же позе, поднял глаза и увидел это. Потом он нахмурился и спросил, почему ты не высушила волосы? Вода с волос Лин Чуцзю намочила ее накидку, и та прилипла к телу, обнажая некоторые вещи, которые не следовало обнажать. Лин Чуцзю этого не заметила, но Сятинья увидел с одного лишь взгляда. Эта женщина пытается соблазнить его, на самом деле, ей не обязательно было это делать. Пока Лин Чуцзю будет говорить то, что думает, он будет идти ей навстречу. Я их потом вытру. Лин Чуцзю не привыкла жить в одной комнате с Сятинья. К счастью, на ней было старинное длинное платье, иначе ей было бы еще неудобнее. «Забудь об этом, я пойду гулять». Лин Чуцзю не обращала внимания на существование Сятинья. Она достала из гардероба верхнюю одежду, надела ее и приготовилась выйти. «Куда ты собралась в такой поздний час?» Сятинья повернул свое кресло и остановился перед Лин Чуцзю. В его черных глазах мелькнуло разочарование. Лин Чуцзю не посмотрела на Сятинья и только прошептала: «Я пойду высушу волосы. Тебе нужно выходить на улицу, чтобы сушить волосы». «Он что, идиот, чтобы поверить в это?» Сятинья показал пальцем и недовольно сказал: «Присядь». А Лин Чуцзю показалось, что она ослышалась, поэтому она посмотрела вниз на Сятинья. Глаза Сятинья смотрели так нежно, что она почувствовала, будто тонет в них. Ей показалось, что в глазах Сятинья она была неразумным ребенком, устраивающим бесконечные неприятности. Но Сятинья был готов приспособиться к ее своеволию. Это чувство было ужасно. Глава 205. Вопросы, объяснения Лин Чуцзю не расслышала, поэтому осталось стоять. Увидев это, Сятинья терпеливо повторил: «Присядь». Мягкие слова в сочетании с волшебным тембром голоса делали отказ поистине невозможным. Но Лин Чуцзю побледнела и слегка задрожала. Лин Чуцзю покачала головой и упрямо сказала: «Я ухожу». Она не хотела снова попасть под влияние Сятинья. Она не хотела быть обманутой его нежным взглядом. «Да, но не сейчас». Сятинья встал перед Лин Чуцзю и не давал ей возможности выйти. «Мне нужно кое-что сказать о предложении доктора У. Он пришел поговорить о своем деле. Так разве же он ее отпустит? Говорите». Лин Чуцзю сделала глубокий вдох и изо всех сил попыталась выглядеть спокойной. «Сперва сядь». Сятинья оттолкнул назад свое инвалидное кресло и больше не загораживал Лин Чуцзю дорогу. Он полагал, что Лин Чуцзю не настолько глупа, чтобы попытаться убежать прямо перед ним. Разумеется, Лин Чуцзю не была настолько глупой, чтобы это сделать. Сятинья был необычным человеком. Если он не позволит, она никогда отсюда не выйдет. Лин Чуцзю честно села и стала ждать, что Сятинья заговорит. Но Сятинья долго не начинал. Лин Чуцзю повернулась и увидела, что он взял полотенце и подошел поближе, чтобы вытереть ей волосы. Глаза Лин Чуцзю округлились от ужаса. Она торопливо сказала, пытаясь забрать у него из рук полотенце: «Ванье, я могу сама это сделать». Она не могла позволить себе пользоваться его услугами. Сятинья уклонился от руки Лин Чуцзю и нагнулся над ней. «Сядь, я помогу тебе их вытереть». Когда слова были сказаны, была ли она согласна или нет, Сятинья вытер волосы Лин Чуцзю. «Нет, я правда могу сама». Лин Чуцзю пыталась ускользнуть, но Сятинья ее сдерживал. «Сиди спокойно, не заставляя меня повторять в пятый раз». Невидимая сила надавила на плечо Лин Чуцзю. Из-за нее Лин Чуцзю не могла пошевелить ногами, но она не причиняла ей вреда. Из-за этого Лин Чуцзю могла только сидеть неподвижно и наблюдать за движениями Сятинья сквозь бронзовое зеркало. Длинные тонкие пальцы Сятинья двигались взад-вперед по ее волосам. Она дожила до этих лет, но это был первый раз, когда кого-то так беспокоило, что она не высушила волосы. Она дожила до этих лет, но это был первый раз, когда кто-то вызвался вытереть насухо ее волосы. Она дожила до этих лет, но это был первый раз, когда кто-то так долго стоял позади нее. Она солгала бы, если бы сказала, что не была тронута, но почему этим человеком был Сятинья? Она не знала, почему ее сердце смягчилось. Но чем больше она это чувствовала, тем более печальной становилась. В комнате было тихо, поэтому, чтобы успокоиться, Лин Чуцзю решилась нарушить тишину. «Ванье, разве вы не сказали, что хотите поговорить о деле доктора У? Разве эти нежные и внимательные действия были не для солдат на передовой? Если это так, просто скажите мне правду. Умоляю вас, перестаньте мучить меня своей нежностью». Слезы начали наворачиваться на глаза Лин Чуцзю. Но так как она боялась, что Сятинья увидит ее слабость, она несколько раз поморгала глазами, надеясь, что слезы уйдут. Но кто такой Сятинья? Его сила не уступает силе бога боевых искусств. Так разве могло движение Лин Чуцзю укрыться от его глаз? Волосы Лин Чуцзю высохли в следующую секунду. Но Лин Чуцзю этого не узнала. «Прежде чем мы поговорим об этом, давай поговорим о Чжоусы». Сятинья знал, что Лин Чуцзю это беспокоит больше, чем что-либо еще. Сначала он думал, что Лин Чуцзю спросит его об этом, но он ошибался. Она держала это внутри, из-за чего просто делалась капризной и продолжала сердиться на него. Чжоусы, когда Лин Чуцзю услышала это имя, у нее заболело сердце. Но она сохраняла спокойствие перед Сятинья, как будто это для нее ничего не значило. Разве он не погиб? О чем тут еще говорить? Ты слишком много об этом думаешь. Вместо того, чтобы спросить, Ся Тинья просто утверждал. Лин Чуцзю ничего не говорила. Ся Тинья продолжал вытирать ее волосы и говорить. Чжоусы заплатили, чтобы он убил меня и тебя. До того, как она вышла замуж за Ся Тинья, она, кажется, никому не наносила обиды. Но, разумеется, это, если не считать кронпринца, императрицы и госпожи Линь. Эти люди хотели ее смерти, но не до такой степени, чтобы нанять ассасина. Да, кто-то заплатил за то, чтобы Чжоусы сделал это. Он втайне желал отнять у тебя жизнь. Чтобы разрешить эту проблему, я нанял лучшего ассасина Цзин Чи убить его. Я надеялся, что он с ним разберется. Но, к сожалению, Чжоусы узнал об этом заранее и спрятался. Он прятался в горах, где Цзин Чи не мог разыскать его. Ся Тинья пришлось рассказать о некоторых истинных событиях. У Чжоусы есть правило. Он не берет новой работы, пока не завершит нынешнюю. Чжоусы довольно умелый воин, но я его не боюсь. И даже когда мои ноги были бесполезны, он не мог так просто меня убить. Ты, другое дело. Вы хотите сказать, что он решил убить меня? Так, поняла Лин Чуцзю, но она все равно не могла не жаловаться. То, что тебя убить легче, чем меня, не изменишь. Как только я покину поместье Ся, или как только ты уедешь, Чжоусы сделает ход. Вдобавок, он скоро собирался уехать из поместья Ся, так что он, не раздумывая, использовал ее как приманку, чтобы убить Чжоусы. Если бы он не разобрался с Чжоусы, то когда он уехал бы на войну, Лин Чуцзю осталась бы в опасности. Так вы говорите мне, что вы не использовали меня как наживку. Чжоусы следил за мной, так что как только я выехала бы из поместья Ся, я автоматически стала бы наживкой, так, сказала Лин Чуцзю с самоиронией. Как все потрясающе логично. Ся Тинья действительно может врать. Это неоспоримый факт. Ся Тинья спокойно кивнул головой. Вы говорите, что сделали все это, чтобы устранить потенциальную опасность, которая меня ждала. Так, снова и снова спрашивала Лин Чуцзю. Ся Тинья твердо кивнул. Да. Значит, Ван Е, вы объясняетесь передо мной, ради 300 000 солдат на передовой вы соизволили открыть свой благородный рот? Нет, мне ни к чему объясняться. Я просто хотел, чтобы ты поменьше об этом думала. Продолжать зацикливаться на этом неловком и волнительном событии очень досадно. О, большое спасибо, что открыли мне это, несмотря на свое ужасно напряженное расписание. Лин Чуцзю повернулась и забрала свои волосы из рук Ся Тинья. Потом она сказала, «Ван Е, не смейте отрицать это, вы использовали меня как наживку». Так, Ся Тинья недовольно нахмурился. «Лин Чуцзю, когда бы перестанешь зацикливаться на этом?» Его терпение было не безгранично. «Я не зацикливаюсь. Я просто хочу знать, использовали ли вы меня как наживку в тот раз? Если бы это была случайность, она не винила бы Ся Тинья. Но это не было случайностью». «Да, ну, разумеется, Лин Чуцзю уже знала это». Но когда она услышала подтверждение этому из уст Ся Тинья, ее сердце нестерпимо заболело. Она отступила назад и ударилась о шкафчик. Боль, которую Лин Чуцзю почувствовала на своем поясе, отрезвила ее. Глубоко вдохнув, она спросила, «Вы когда-нибудь задумывались, что я умру от стрелы Чжоусы?» Слезы тихо текли у нее из глаз. Глава 206. «Просить прощения. Его жена, вы когда-нибудь думали, что я умру от стрелы Чжоусы?» «Разумеется». Он не думал об этом. Его план был совершенно безопасным. Даже если бы случилось что-то непредвиденное, в его силах было защитить ее. Ся Тинья не хотел говорить так много, он лишь сказал, «Я приказал кое-кому спасти тебя, ты не погибла бы». Пусть даже Цзин Чи не пришел, он явился лично и спас ее жизнь, не так ли? Приказал кое-кому, и где же он был? Я была бы мертва раньше, чем тот человек пришел. Лин Чуцзю была так зла, что она отчитывала и отпихивала его от себя. Однако Ся Тинья не сдвинулся ни на шаг. Лин Чуцзю хотела снова толкнуть Ся Тинья, но он перехватил ее руки и сказал, «Лин Чуцзю, не устраивай сцен, я все устроил, ты не умерла, но меня пронзила стрела». Лин Чуцзю указала пальцем себе на грудь, «Вот здесь, я умерла бы сразу же, если бы стрела вошла еще немного глубже. Вы хоть знаете, как отчаянно я хотела выжить в этот раз, знаете, как сильно я вас ненавидела за то, что вы сделали со мной такое. Знаете, Лин Чуцзю плакала, и все ее тело дрожало от горя. У Ся Тинья заболело сердце, но он мог лишь нежно заключить ее в свои объятия. Я знаю, Чжоусы мертв, тебе больше нечего бояться. Вы знаете, что вы знаете? Ничего вы не знаете. Лин Чуцзю с силой оттолкнулась от Инья. Вы не знаете, как сильно я вас ненавижу. Вы не знаете, как страшно мне было. Вы не знаете, что это за чувство, когда тебя толкают на смерть. Вы никогда всего этого не узнаете. Поток вопросов лился вместе со слезами. Это был первый раз, когда Лин Чуцзю показала все свои эмоции и усомнилась вся Тинья. Я видела, как люди передо мной падают один за другим. Я видела, как они падают, защищая меня. Я видела, как стрела летела ко мне, но я не могла ничего сделать. Я могла лишь стоять там и ждать, пока она пронзит меня. Но когда она вонзилась в меня, я не могла даже вскрикнуть, даже если бы захотела. А вы говорите, что все это было для меня, для моей безопасности. Я стала наживкой и чуть не умерла. Скажите мне, я должна с этим смириться? Ради ее безопасности она должна стать наживкой и восприниматься как должное. Ради ее безопасности она должна была встретиться со смертью. Что ж, в таком случае она предпочла бы не быть в безопасности. Лин Чуцзю не только опечалила Ся Тинья, но и заставила его сердце дрогнуть. Ся Тинья не совсем понимал, как ему успокоить Лин Чуцзю. Поэтому он лишь тихо смотрел на нее, пока она не наплакалась. Когда Лин Чуцзю перестала плакать, Ся Тинья заговорил. «Лин Чуцзю, что случилось, то случилось. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Чего бы Лин Чуцзю не попросила, он это сделает. Что я хочу, чтобы ты сделал? Чего я могу у вас попросить? Вы принц Ся, бог войны. Даже если вы бросите меня как наживку или используете меня как щит, я могу только принять это, верно? Сила решает все. Она не может ни убежать, ни противиться его воле. Похоже, теперь ты все поняла». Ся Тинья поднял руку и неуклюже отер слезы Лин Чуцзю. «Когда ты станешь сильной, тебе будет легко меня контролировать. Когда у тебя будет такая возможность, я позволю тебе использовать себя в качестве наживки или щита, с условием, что ты сможешь это сделать. Уверяю вас, я без колебаний толкну вас на смерть в тот же день». Лин Чуцзю отпихнула руку Ся Тинья на своем лице и вытерла слезы рукавами. Но так как она сделала это слишком сильно, ее щеки покраснели. «Что ж, теперь все ясно. Разве Ван Е не собирался обсудить дело доктора У? Расскажите о нем». Лин Чуцзю вывернулась из объятий Ся Тинья и вела на край кровати. Теперь она сидела напротив инвалидного кресла Ся Тинья. Прояснив все и поплакав из-за дела Чжоу Сы, Лин Чуцзю хотел закончить обсуждение этого вопроса, потому что она действительно не привыкла к присутствию Ся Тинья. Она была несчастна каждый раз, когда он был рядом. «Ты очень милая, когда ведешь себя, как сумасшедшая». Ся Тинья бросил полотенце на пол и, повернувшись, сел в свое инвалидное кресло. Если бы Лин Чуцзю продолжала жаловаться на несправедливое обращение и выливать все свои несчастья на чужую голову, она была бы недостойна быть его Ванфы. Его Ванфы не должна стоять позади него и ждать, чтобы ее защитили. Она должна сражаться рядом с ним. Лин Чуцзю не говорила, она ждала, что Ся Тинья выскажет свою просьбу. Ся Тинья больше не стал тянуть с этим вопросом, а откровенно сказал: «Это дело тебе уже описал доктор У, каковы твои требования? Я попытаюсь удовлетворить тебя». Слыша деловой тон Ся Тинья, Лин Чуцзю не рассердилась. Она предпочитала эту его безжалостную сторону ложной нежности. «Я могу предоставить рецепты, но предоставить 50 000 лекарств для солдат – это нечто, для меня невозможное. Обеззараживающие и травматические препараты и нитки для швов были восполнимы, но с иголками и скальпелями было непросто. Итак, это было единственное, в чем Лин Чуцзю могла помочь. Что же до остального, Лин Чуцзю не собиралась об этом беспокоиться». «Хорошо». Ся Тинья на самом деле и с самого начала не думал, что Лин Чуцзю сможет предоставить все эти лекарства. Лин Чуцзю жила на заднем дворе поместья Ся. Если бы она сказала, что может предоставить все 50 тысяч лекарств, он бы очень удивился. Однако Лин Чуцзю сама была странной. Она доставала вещи из ниоткуда. Ся Тинья верил, что однажды он узнает все ее секреты. После этого Лин Чуцзю выставила свои собственные требования. «Взамен, я надеюсь, вы позволите мне входить и уходить из поместья Ся в любое время, и вы не станете вмешиваться в мои дела». Задний двор поместья Ся был ее клеткой. Если это продолжится, она потеряет возможность жить. Она медленно превратится в цветок, который не может выжить без лужайки во дворе Ся Тинья. «Хорошо». Видя способности Лин Чуцзю снова и снова, Сятинья не собирался запирать ее на заднем дворе навечно. Женщина, живущая только на заднем дворе, его недостойна. Однако Сятинья все же предупредил ее. «Помни, ты никогда не должна думать о том, чтобы предать меня. Я могу дать тебе свободу сегодня, но забрать ее завтра вместе с жизнью. Я знаю свое положение. Я не сделаю ничего, что навредит поместью Ся». Ссора между Сятинья и императором достигла точки невозврата. Она вылечила его ноги, так что она могла лишь плыть с ним в одной лодке. Если Сятинья падет, ничего хорошего не случится с ней. «Очень хорошо». Сятинья удовлетворенно кивнул головой. «Завтра я пришлю кого-нибудь забрать рецепты». Сказав это, Сятинья повернул свое кресло и вышел, оставив Лин Чуцзю одну в ее комнате. «Он уходит». Глаза Лин Чуцзю округлились от изумления. Она правда в это не верила, пока Сятинья не вышел и не закрыл дверь. «Замечательно». Лин Чуцзю упала на кровать и полностью расслабилась. «Даже если все вернется на круги своя, это все равно лучше, чем действовать помимо воли. Ты так сильно ненавидела меня из-за случая с Чжоусы», слыша слова Лин Чуцзю, произнесенные ранее, Сятинья не мог не улыбнуться горько. Он в самом деле не считал, что сделал что-то не так в деле Чжоусы. Если бы нужно было сделать это вновь, он поступил бы так же. Если можно убить 1000 врагов, он не против потерять 800 человек. Глава 207. Согласие и эффект того стоит после того, как Сятинья и Лин Чуцзю открылись друг другу и все обсудили, зная, что в сердце Лин Чуцзю все еще есть некая обида, Сятинья больше не показывался ей на глаза. Вместо этого, он дал ей свободу побыть одной и обдумать все. Комната Лин Чуцзю вскоре вернулась к своему прежнему виду, и Сятинья туда больше не входил. Они оба будто вернулись во времена сразу после свадьбы. Они не встречались, если только не нужно было обсудить дела. Лин Чуцзю дала Сятинья рецепты, как они и договаривались. Но она также дала ему 20 скальпелей и 100 наборов нитей для швов. Это считалось ее личным вкладом. Сятинья не спрашивал Лин Чуцзю, откуда взялись эти вещи, но доктору спросил. Однако Лин Чуцзю не ответила ему вообще ничего. Выздоровление мисс Мо было довольно неплохим, но она все еще не могла сама кормить своего сына. Поэтому Лин Чуцзю нашла няню, которая должна была заботиться о ребенке до тех пор, пока мать не сможет делать это сама. Хотя Мо Цинфэн не любил отца ребенка, он не возненавидел самого малыша. Он даже расстроился, когда услышал, что его сестра больше не хочет жить с тем ублюдком. Все-таки его племянник был обречен расти без отцовской любви. Когда ребенок родился, Мо Цинфэн использовал особые каналы семьи Мо, чтобы передать новости. Но, разумеется, вместе с этими новостями отправилось и предложение Сятинья. Когда семья Мо узнала, что их старшая дочь и ее сын в безопасности, они очень обрадовались. Но, увидев приписки Мо Цинфэна, семья не могла глубоко не задуматься. Противоречие между Сятинья и Восточным Императором достигло той точки, когда примирение невозможно. Хотя северная территория не подчиняется приказам Восточного Императора, он попросил нашего императора следить за нашими действиями. Семья Мо находилась вне наблюдения императора северной территории. У них не было наследника, который приходился ему родственником. Поэтому их отношения становились все более и более напряженными. Но мы уже сели в лодку Сятинья. Даже если мы сейчас отвергнем предложение принцессе, император нам не поверит. Принцесса нам не поможет, и семья Дань нас бросит, сказал первый сын Мо. Второй сын Мо кивнул и добавил: «Отец, Сятинья спас нашу старшую сестру и племянника, мы, семья Мо, обязаны ему своей жизнью». Разумеется, семья Мо приняла предложение Сятинья не неохотно. У семьи Дань были хорошие отношения с сыном имперской принцессы Северной территории. Если они не будут искать скалы, на которую можно опереться, их разобьет семья Дань. «Вы считаете, что нужно согласиться?» — спросил глава семьи у своих двоих сыновей. Первый сын Мо и второй сын Мо некоторое время молчали, но потом они переглянулись и в один голос сказали: «Да». Чтобы убедить своего отца, первый сын Мо добавил: «Отец, нам на самом деле не нужна поддержка. Глазурь не только украшает торт, но и делает его вкуснее. Если мы поможем Сятинья сейчас, и он взойдет на трон, он никогда нас не забудет. Но что, если Сятинья падет?» — бросил в ответ тяжелую фразу господин Мо. Отец и сыновья замолчали, но в итоге они сказали: «Если это случится, мы не будем винить других. Что ж, тогда дайте ответ третьему сыну». Господин Мо был немногословен. За много миль оттуда через 3 дня письмо было получено Мо Цинфэном. Мо Цинфэн не удивился, когда узнал о решении своей семьи. Он улыбнулся и сложил письмо. Потом он сделал глубокий вдох и пошел к Ся Тинья. Ся Тинья ожидал согласия семьи Мо, поэтому, когда он получил ответ, Ся Тинья тут же написал письмо Су Ча и Лю Баю, чтобы они организовали поездку к семье Мо, чтобы забрать зерно. Но, разумеется, они заплатят им серебром. Тинья поистине могуществен, он так быстро уговорил семью Мо. Когда Су Ча получил новости от Ся Тинья, он был так счастлив, что чуть не запрыгал от радости. На лице Лю Бая тоже было видно облегчение. Теперь, когда у нас есть поддержка семьи Мо в виде зерна, какой бы фокус ни придумал император на этот раз, мы можем не волноваться. Вопрос еды и доспехов теперь решен. Но у нас все еще мало оружия. Порадовавшись, Су Ча снова начал беспокоиться. Лю Бай вздохнула и сказал: «Оружие может подождать, но солдаты на линии фронта не могут. Не знаю, удалось ли ученикам доктора усвоить соответствующие навыки. Надеюсь, как только они прибудут, они смогут спасти немного больше наших людей». Как только Лин Чуцзю дала Ся Тинья рецепт, он тут же приказал людям готовить необходимые травы и ингредиенты, и он позволил Лин Чуцзю обучить доктора У и его учеников как можно быстрее. Лечение от травм не очень сложная задача. У учеников доктора У были базовые знания медицинские, поэтому она решила учить их каждое утро на протяжении 2 дней. А чтобы тренировать навыки, она велела им практиковаться остаток дня. Чтобы у его учеников был практический опыт, доктору позволил им пойти в деревню и предложить медицинскую помощь. Однако, помимо случаев на охоте в глубоком лесу, деревенские жители редко получали травмы. К счастью, доктору встретился серьезный случай. Одного деревенского жителя укусил тигр, и у него была ранена нога. Однако, доктору и его ученики, как дети, пристально рассматривали. Пациент был напуган, и, если бы он случайно уже оплатил услуги врача, он бы все равно убежал в страхе. Хотя доктору и его ученики вели себя немного ненормально, эффект их лечения того стоил. Скорость выздоровления и вид швов достигли профессионального уровня. Лин Чуцзю больше ничему не могла их научить, поэтому она сказала им, что они могут отправляться. После этих слов Ся Тинья отправил их на фронт, и вместе с ними поехала повозка, нагруженная лекарствами, обеззараживающими средствами, бинтами и нитками. Припасов было мало, но по крайней мере это могло на некоторое время улучшить ситуацию. Доктору не поехал с ними. Он остался, чтобы помогать производить лекарства. Приготовление лекарств никогда не было простым делом. Для этого нужен человек с отточенными навыками и идеальным пониманием. Не говоря уже о том, что чтобы достать кишечные струны, Ся Тинья послал людей в степь. Так что, кто знает, сколько овец пострадало в этой бойне. Ся Тинья на этот раз делал немного, но так как император следил за ним, он узнал, что Ся Тинья послал людей на фронты в северные земли, так что он испытывал смешанные чувства. Этот мерзавец, кто дал ему право посылать людей на передовую? Император разозлился, как только увидел доклад на своем столе. «Не допустите, чтобы эти люди и вещи появились на фронте. Ваши слуги повинуются», — без колебаний ответил тайный шпион. То, что из-за этого погибнет много невинных людей, никак его не волновало. Он лишь должен был исполнить приказ императора. Глава 208. Ребенок. Думаешь, ты можешь остаться? Семимесячный по сроку рождения ребенок был не слабее здоровьем, чем доношенный. Через несколько дней его маленькие ручки и ножки могли уверенно двигаться. А попив молока, малыш улыбался с благодарностью. Поэтому иногда Лин Чуцзю обнимала его и пожимала его маленькую ручку. В тот раз Лин Чуцзю купала ребенка в своей комнате. Доктору У больше нечего было делать, поэтому он помогал Лин Чуцзю. Видя, что Лин Чуцзю так нравится малыш, он восторженно сказал: «Ван Фэй, похоже, вы так сильно любите детей, когда вы планируете завести своего. Ваш ребенок наверняка будет еще красивее этого». От одной мысли о ребенке Ван Е и Ван Фэй он не мог не прийти в радостное возбуждение. И при такой внешности, как у принца и принцессы, их ребенок несомненно будет прекрасен. Лин Чуцзю сосредоточилась на купании малыша, поэтому она не особенно задумалась и ответила: «Я правда хочу ребенка, но от кого?» Когда Ся Тинья вошел, он услышал фразу Лин Чуцзю, и его лицо тут же стало холодным. «От кого это ты хочешь иметь ребенка?» Лин Чуцзю становилась все более и более смелой. Она была замужем за ним, но все равно хотела иметь ребенка от кого-то другого. Он что, слишком добр, и она решила наставить ему рога? Она что, думает, он это потерпит? Когда Лин Чуцзю услышала вопрос, то подумала, что это заговорил доктор У, поэтому она не подняла головы и лишь спокойно ответила. «Я не знаю, от кого я хочу родить ребенка. Я не могу забеременеть сама. Ты в самом деле хочешь иметь ребенка от кого-то другого?» Этот голос звучал холодно, и в нем слышались нотки подавляемого гнева. «Здесь что-то не так, это не голос доктора У, это...» Рука Лин Чуцзю замерла, когда заметила, что атмосфера в комнате изменилась. Она подняла взгляд и увидела, что доктор У подмигивает ей и хмурится. «Ваше предупреждение запоздало». Лин Чуцзю яростно посмотрела на доктора У, однако доктор У смотрел на нее невинными глазами. «Я давно вам намекал, но вы меня игнорировали. Забудьте об этом, теперь уже слишком поздно что-либо говорить». Лин Чуцзю молча обернулась, а затем посмотрела в сторону Сятинья. Его глаза пристально глядели на ребенка. Лин Чуцзю чуть было не выпустила его из рук. К счастью, ее реакция была быстрой. Она торопливо подхватила ребенка и вытерла начисто. Малыш не понимал, что происходит. Он подумал, что они играют, поэтому он не переставал махать ручками и ножками и хохотать. Лин Чуцзю держала ребенка, как ни в чем не бывало. А затем она сказала Сятянье: «Ванье, зачем вы пришли, не предупредив никого об этом? Разве я не могу прийти?» Сятинья толкнул свое инвалидное кресло и двинулся вперед. Это движение, казалось, может сокрушить все что угодно. Доктор чувствовал себя нехорошо, поэтому он быстро взял ребенка, который был завернут лишь в одеялко, из рук Лин Чуцзю и быстро убежал. Лин Чуцзю хотела было остановить доктора У, но не успела она открыть рот, как доктора У уже и след простыл. Это он очень быстро. Лин Чуцзю была беспомощна. Ей придется столкнуться с Сятинья в одиночку. «Ванье, вы искали меня?» Сятинья хмыкнул. «Почему ты не отвечаешь на мой вопрос? Они женаты, но она не знает, чьего ребенка собирается носить». Он поистине восхищался Лин Чуцзю. «Что, в чем дело?» — спросила Лин Чуцзю, прикинувшись дурочкой. «Это насчет очистки лекарств? Доктор уже спрашивал меня об этом. Я рассказала ему, что делать». Сятинья холодно фыркнул. «Мы с доктором У давно живем бок о бок. Ты думаешь, используя его, можешь меня обмануть? Твои способности притворяться глупой стали лучше». Лин Чуцзю знала, что ей никуда не деться, поэтому она сказала: «Конечно, нет. Мы с доктором У просто дурачились. Ванье не должен принимать это близко к сердцу. В самом деле, мне кажется, у тебя в сердце живет призрак. Разумеется, я еще молода. Я не планирую так рано иметь детей». Что ж, это было правдой. Хотя она и была достаточно взрослой в предыдущей жизни, этому ее телу было всего 18 лет. Она в самом деле не могла представить того, чтобы стать матерью в таком возрасте. Сятинья не стал дальше давить, пытаясь узнать, правдой ли были слова Лин Чуцзю или ложью. Но он холодно посмотрел на нее и предупредил: «Лин Чуцзю, помни, мы моя жена. Даже если я тебя не хочу, единственный мужчина, который может получить тебя, это я. Если она осмелится изменить ему, он зарежет ее. Я понимаю, она просто болтала, но ее так сильно подозревали». Сятинья сделал глубокий вдох и посмотрел на Лин Чуцзю. Он больше не хотел думать на эту тему, поэтому он лишь сказал: «Собери свои вещи и уезжай завтра». «Завтра, Ванье, вы хотите вернуться в столицу?» Он не говорил, что она поедет с ним. Лин Чуцзю точно не поедет с Сятинья, поэтому она не могла дождаться, чтобы устроить салют и отпраздновать это. Однако Сятинья жестоко разбила иллюзии Лин Чуцзю. «Нет, ты поедешь завтра в столицу вместе со мной». «Разумеется, Сятинья ее не оставит», — Лин Чуцзю деловито сказала. «Ванье, я еще не планирую возвращаться в столицу. Ты думаешь, я оставлю тебя одну?» Сятинья насмешливо посмотрел на Лин Чуцзю. «Не будь так наивна. Как я могу вернуться в столицу один? После того, как он отправился в Чжуаньцзы, разве он может вернуться один? Я не хочу возвращаться». Лин Чуцзю изо всех сил пыталась бороться за то, чего хотела. У Сятинья была сотня угроз, чтобы заставить Лин Чуцзю вернуться с ним, но он не хотел использовать их. Поэтому он посмотрел на Лин Чуцзю и сказал: «Принцесса Фуань лично приедет в поместье Ся, чтобы извиниться и поднести тебе подарок. Ты уверена, что не хочешь вернуться?» «Принцесса Фуань извинится лично? Она что, сошла с ума?» Сятинья пытается пошутить, чтобы заманить ее назад. «Она хотела бы сойти с ума, но у нее нет выбора», — сказал Сятинья, фыркнув. Он не скрывал своего презрения по отношению к старшей сестре. Ся Тинья не лгал ей, тогда почему? Лин Чуцзю быстро отреагировала и спросила, что происходит во дворце. Ты хочешь знать? Лин Чуцзю честно кивнула. С тех самых пор, как Ся Тинья приехал в Чжуаньцзы, она не получала никаких новостей из столицы. Ся Тинья держал все сведения при себе. Все, что она могла делать, это жить в этом маленьком доме и гулять в поле неподалеку. Когда вернемся в столицу, я тебе расскажу. Ся Тинья пытался убедить Лин Чуцзю поехать с ним самым мягким способом. К сожалению, интерес Лин Чуцзю был не настолько велик. Она покачала головой. Я больше не хочу этого знать. Видя гордое лицо Лин Чуцзю, Ся Тинья изо всех сил попытался подавить гнев. Затем он спросил, как долго ты хочешь остаться здесь? Если это всего несколько дней, он может потерпеть. Зачем вам нужно, чтобы я вернулась в столицу? Поместью Ся явно не нужна принцесса, спокойно спросила Лин Чуцзю, потому что она не решалась злить Ся Тинья. Неважно, нужна ли принцесса поместью Ся, ты должна вернуться. Ты теперь принцесса Ся, жить в Чжуаньцзы бессмысленно. Если ты все еще отказываешься возвращаться, я не против потащить тебя силой. Ся Тинья не хотел говорить Лин Чуцзю, что очень скоро все погрузятся в хаос. И когда все начнется, император может похитить ее, чтобы угрожать ему. По сравнению с поместьем Ся, этот дом совсем не был безопасен. Глава 209. Битва. Успешно залезть в постель в глубине души Лин Чуцзю не хотела возвращаться в поместье Ся. Но теперь, когда Ся Тинья сказал эти слова, разве она могла все еще говорить «нет»? И так как у нее не было выбора, кроме как вернуться в столицу, необходимо было понять ситуацию там. Лин Чуцзю села напротив Ся Тинья, затем спросила, что случилось с принцессой Фуань. Почему она вдруг решила извиниться передо мной? Ей не верилось, что у принцессы Фуань внезапно проснулась совесть. Если бы у нее была совесть, разве бы она придумала такой план для нее? Ся Тинья не дал Лин Чуцзю гадать, он сказал, семья Цуй хочет, чтобы она взяла ответственность за свои проступки. Если она откажется, они с третьим сыном Цуй расстанутся, и семья Цуй больше не допустит никаких отношений между ними. Лин Чуцзю фыркнула. Принцесса Фуань скомпрометирует себя ради любви, члену королевской семьи знакома настоящая любовь, разумеется, нет. У принцессы Фуань есть поддержка императора, так с чего же ей себя компрометировать? Просто она обидела императора, поэтому она устроила так, чтобы император переспал с Мэйюэр. Император пришел в ярости и отчитал ее на людях. Она более не могла оставаться во дворце. Что? Что вы сказали? Глаза Лин Чуцзю широко распахнулись. Она не могла поверить в то, что сейчас услышала. Мэйюэр залезла в постель к императору. Разве Мэйюэр не любила Ся Тинья без памяти? Она готова была ради него на все. Так зачем же она залезла в постель к императору? Ся Тинья знал, о чем думала Лин Чуцзю. Поэтому он посмотрел на нее и поправил ее представление. Не она залезла в постель, император переспал с ней. Предпосылка другая. То, что она залезла в постель к императору, означало бы, что у Мэйюэр были корыстные и тщательно выстроенные планы. Хотя император не упустит возможности обнять женщину, он не сделал бы этого, особенно если будущее так непредсказуемо. Однако неожиданно император с ней переспал. Это было его ошибкой. Поэтому император женится на ней. Но если она не будет вести себя разумно и мудро, у нее не будет особого места в гареме. Все равно в результате Мэйюэр стала женщиной императора. Для Лин Чуцзю итог был один. Эта трагедия случилась, потому что она хотела стать наложницей Ся Тинья. Но в результате она стала наложницей его старшего брата. Ся Тинья молод и красив, а император, скорее, годится ей в отцы. Лин Чуцзю признавала, что она не добра. Когда она услышала новости, ей хотелось в голос рассмеяться над Мэйюэр и сказать, «Мэйюэр, ты это заслужила». Видя выражение лица Лин Чуцзю в этот момент, Ся Тинья не мог не покачать головой. У этой женщины нет чувства опасности. Лин Чуцзю, ты понимаешь, что означает то, что Мэйюэр стала женщиной императора? Ся Тинья хотел напомнить Лин Чуцзю, что это не радостное событие. Лин Чуцзю не была дурой, как она могла не знать. Это означает, что теперь она станет имперской наложницей и сможет вскарабкаться на вершину гарема, так, но какое отношение это имеет ко мне? Если только она не станет императрицей, я не буду обязана кланяться ей. Она была принцессой Ся, официальной женой в поместье Ся. Неважно, как бы ни была любима Мэйюэр, она всегда будет ниже императрицы. Она не даст тебе покоя. Пока Лин Чуцзю будет принцессой Ся, мой Юэр не оставит ее в покое. Так как она не стала вашей наложницей, а я все еще замужем за вами, она наверняка отомстит мне. Лин Чуцзю признала, что ей было неуютно и страшно. Но если все действительно пойдет так, она будет бороться, если мой Юэр нужна война. Раз ты это знаешь, значит, с тобой все будет в порядке. Видя, что Лин Чуцзю к этому готова, Ся Тинья отбросил сомнения в своем сердце. «Приведи в порядок свои дела и возвращайся в столицу со мной. Даже если тебе нет дела до принцессы Фуань, все же лучше проявить уважение к семье Цуй. Я знаю, каждый раз, когда заходила речь о возвращении в столицу, Лин Чуцзю становилось грустно. Я приеду через 2 дня, вы отправляетесь первым». В последние несколько дней Лин Чуцзю многому обучила доктора У и его учеников. Ся Тинья иногда слушал кое-что из того, о чем они говорили. Поэтому он тоже многое узнал о швах. Поэтому, услышав ее слова сейчас, Ся Тинья понял, что Лин Чуцзю намеренно откладывает их отъезд. Ся Тинья был в хорошем настроении, поэтому он сказал: «Я подожду тебя 2 дня, после этого мы вернемся в столицу». Я знаю, Лин Чуцзю была очень послушной, но в глубине души она была полна ненависти. Она действительно не понимала, почему Ся Тинья продолжает настаивать на том, чтобы забрать ее в столицу. Разве это может быть доказательством того, что у них хорошие отношения? Что за чушь? 2 дня – это недолгий срок, а напротив, очень короткий. Однако Лин Чуцзю планировала вскоре вернуться в Чжуаньцзы, поэтому она не собиралась брать все свои вещи в поместье Ся, и этих 2 дней было вполне достаточно, чтобы разобраться с кое-какими делами. На самом деле, Лин Чуцзю мало что сделала. Она только перемолвилась еще несколькими словами с Мо Цинфэном о том, как ухаживать за его старшей сестрой. И она также сказала ему, что люди в Чжуаньцзы помогут им со всем, что им понадобится. Вдобавок к этому Лин Чуцзю навестила нескольких пациентов, которых она лечила раньше. Она сходила к ним, чтобы отдать оставшиеся лекарства, которые им понадобятся. После этого она вернулась в дом и позвала управляющего Чжуаньцзы. Было еще несколько пациентов, которым требовался следующий осмотр. Поэтому Лин Чуцзю переложила их на доктора У. Доктор У оставался в Чжуаньцзы, поэтому у него не было выбора. Ся Тинья видел, что большая часть времени Лин Чуцзю уходила только на этих пациентов. Поэтому он был немного раздражателен. У Лин Чуцзю не было времени на него. В прошлую ночь Ся Тинья видел, как Лин Чуцзю ничего не делала и не укладывала свои вещи. Из-за этого он невольно задумывался, планирует ли она возвращаться с ним или хочет убежать посреди ночи. Ся Тинья намеренно приказал охранникам следить за Лин Чуцзю, но ничего не случилось за всю ночь. На следующий день Лин Чуцзю проснулась рано, но ничего не делала. Ся Тинья не знал, планирует ли Лин Чуцзю возвращаться с ним, или же он просто нетерпелив. Когда они уезжали, Ся Тинья увидел Чунься и Цуси, которые держали в руках 2 сумки, поэтому он не мог не нахмуриться. Когда она уезжала, то взяла с собой несколько повозок, но теперь она везет с собой всего 2 сумки. «Ванфэй, вы хотите, чтобы я заложил экипаж для ваших вещей?» Слуга сделал шаг вперед и задал тот вопрос, который Ся Тинья задавал мысленно. Лин Чуцзю покачала головой. «Ни к чему, я не брала с собой много вещей. В поместье Ся что, недостаточно вещей?» Слуга был удивлен, но потом он кивнул и сказал: «Ваш слуга понял. Ванфэй, пожалуйста, садитесь в карету». Не брала много вещей. Прежде чем сесть в карету, Ся Тинья посмотрел на Лин Чуцзю и увидел, что она выглядела очень естественно. Когда эта женщина уезжала, она не могла дождаться, чтобы не взять с собой все свои вещи. Но теперь она ничего не брала. Разве это не то же самое, что не хотеть возвращаться? Разве это не значит, что она не готова вернуться? Ся Тинья подмигнул слуге позади себя. Слуга понял смысл этого и тут же упаковал все вещи Лин Чуцзю, которые были в Чжуаньцзы, и потихоньку отправил их назад в столицу. Лин Чуцзю совершенно не знала о том, что происходит снаружи. Она знала, что Ся Тинья поедет в той же карете, поэтому она подвинулась в сторону и заснула. Поэтому когда Ся Тинья подошел, он увидел. Что ж, кто знал, спит ли Лин Чуцзю или притворяется, что спит. Дорога назад в столицу была длинной и каменистой. Но Лин Чуцзю сумела пролежать всю дорогу до столицы. Она не подняла головы и ничего не сказала Ся Тинья. Эта женщина однозначно нелюбезна. Он даст ей понять, что она может вести себя так некоторое время, но не всю жизнь. Глава 210. Моя принцесса. По-детски Лин Чуцзю не скрывала своего намерения проспать всю дорогу до поместья Ся. А когда они приехали, она проснулась, но по ней не было видно, что она спала. Ся Тинья посмотрел на нее и саркастически сказал: «Вам хорошо спалось, моя принцесса?» Лин Чуцзю была непробиваема, она кивнула, как будто не поняла значения слов Ся Тинья. «Да, хорошо, рука только немножко затекла. Хочешь, чтобы я тебе ее помассировал?» Лин Чуцзю не хотела умирать слишком рано, поэтому она решительно покачала головой. «Я пойду в свою комнату и помассирую ее. Я не хочу утруждать Ванье». На лице Ся Тинья была милейшая улыбка, но в его глазах не было и следа ее. Лин Чуцзю знала, что Ся Тинья недоволен тем, что она спала всю дорогу назад, но она не знала, что делать наедине с ним. Так что, в конце концов, она решила отдохнуть, но он сердится. Когда это все закончится, она будет поистине ненавидеть себя за неспособность понять, и что теперь ей вести себя так, будто ничего не случилось. Забудьте об этом, Ся Тинья, возможно, сам не настолько лицемерен, чтобы продолжать это. На этот раз я не стану с тобой спорить. Ся Тинья сердито посмотрел на Лин Чуцзю и холодно добавил: но следующего раза не будет. В следующий раз, когда Лин Чуцзю притворится спящей, он на самом деле заставит ее уснуть. Лин Чуцзю решительно собиралась продолжать изображать хорошее поведение. Как бы то ни было, в следующий раз она, возможно, поедет с Ся Тинья в карете через год или около того. Ванье, Ванфэй, теперь вы можете вылезать. Охранник не знал, что происходит внутри. Поэтому, закончив приготовление, он уважительно сказал, что они могут выходить. Громко ответил Ся Тинья. Тогда охранник открыл дверь и осторожно вытащил его инвалидное кресло. Он убедился, что оно стояло ровно и устойчиво. После того, как Ся Тинья вышел, подошли Чунься и Цуси. Они помогли Лин Чуцзю выбраться из экипажа. Две сестры знали, что Ся Тинья ненавидел, когда женщины подходят близко к нему. Поэтому они тут же отошли, после того, как помогли Лин Чуцзю. Рядом с Ся Тинья может быть только одна женщина, и это Лин Чуцзю. Когда Ся Тинья увидел толпу у ворот поместья Ся, его лицо тут же расцвело радостью. «Ваш раб приветствует Ванье и Ванфэй. Я знаю, что Ванье и Ванфэй устали, так что я специально убрал в доме и приготовил горячей воды. Ванье, Ванфэй, вы хотите сначала поесть или принять ванну?» «Отдохнуть», — сказал Ся Тинья. Как только его кресло двинулось вперед, за ним последовали и люди, шедшие позади него. Лин Чуцзю тоже сделала шаг вперед, но когда она увидела слугу рядом с собой, который спускал коробки с экипажа, она не могла не спросить: «Что вы несете? Как могут эти коробки быть так похожи на те, что лежали в ее комнате?» Она не забирала их из Чжуаньцзы. Однако ответил ей Ся Тинья: «Твои вещи». «Мои вещи? Я точно их не брала», — ответила Лин Чуцзю, но Ся Тинья уже вошел в дом и не обращал на нее внимания. Лин Чуцзю была очень раздосадована. Затем она позвала двух своих служанок, которые пытались ускользнуть. «Чуньси, Цуси, что здесь происходит?» Две служанки могли лишь стиснуть зубы и сказать: «Ванфэй, когда мы вошли в карету, Ванье приказал собрать ваши вещи, не оставляя ничего. Это не наша вина, мы хотели вам сказать, но вы спали. Ванье это приказал?» «Понятно». Лин Чуцзю не хотела дальше злиться. Она была взрослой женщиной. Ей не следовало злить Ся Тинья по такому обыденному поводу. Может быть, кажется, что у нее мало ума, но Ся Тинья был наивен. Неужели он думает, что только потому, что он привез ее вещи, это помешает ей снова уехать в Чжуаньцзы? У нее все еще есть ноги, она может ехать, куда хочет. Видя, что Лин Чуцзю не двигается с места, Чуньси и Цуси не могли ей не напомнить: «Ванфэй, может быть, войдем?» Когда они вошли, Лин Чуцзю больше не вспоминала об этой проблеме. Разумеется, Лин Чуцзю не будет сердиться. Пусть она и приехала сюда, это не значит, что она не может вернуться в Чжуаньцзы. Однако она может с таким же успехом подождать извинений принцессы Фуань, прежде чем уехать.